Связавшись по внутренней связи с пока еще живыми бойцами, Кауфман приказал им пробиться к жестянкам. Понятно было, что потери сбежать не удастся, но если хотя бы один человек сумеет добраться до роботов и активировать их, Сайнт будет спасен. Сам же Дариус, видя по камерам, что его вот-вот окружат со всех сторон, поспешил покинуть центр управления. Из оружия у Кауфмана при себе был лишь один пистолет. Чтобы добраться до арсенала, патронов хватило буквально впритык. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы ввести нужный код. В итоге Дариусу все же удалось заскочить в оружейную, буквально в самый последний момент закрыв створчатые двери перед самым носом у наседающих тварей. Пробиться внутрь через столько слоев железа у мутантов не было ни единого шанса. Оказавшемуся в безопасности Дариусу оставалось только ждать. Выжившие граждане, добравшиеся до своих комнат, оказались в похожей ситуации. Временно расслабиться и перевести дух люди могли, но выбраться наружу возможности не имели, поскольку монстры сразу бы их сожрали. Выжидая, Кауфман принялся расхаживать из стороны в сторону. Монстры, от которых ему удалось изолироваться, все никак не унимались, судя по звукам снаружи. Оно и понятно, троги уже не люди. В отдыхе и сне они не нуждаются, а учуяв поблизости живую плоть, не успокоится, пока ее не отведают. Дариус понимал, что в случае неудачи, его и остальных выживших ждет медленная смерть от голода и жажды. Если на помощь людям не придут включенные роботы, то этого не сделает никто. Никуда отсюда троги не уйдут. Использовав рацию, Кауфман по общему и резервному каналам пытался связаться с бойцами, отправленными в цех с роботами, но никто не откликнулся, потому что мертвые не разговаривают. Понимая, насколько незавидно его положение, Дариус как мог пытался сохранять хладнокровие, пытаясь найти выход из этой ситуации, но выхода не было. Да, вокруг полно пушек, но какой от них прок? Открыв дверь, он успеет нейтрализовать нескольких монстров, да и то не насовсем, но оставшиеся твари тут же его загрызут. Быстрее и проще самому себе мозги вышибить, чтобы не мучиться. Когда его взгляд упал на добытую во время вылазки боеголовку, Кауфман замер, про себя отметив, что это тоже не самый плохой вариант. Разжечь огромный погребальный костер, в котором сгорит не только он сам, но и все твари, загнавшие его в ловушку. Погибнут и оказавшиеся в западне люди, но с этим ничего не поделаешь. Все они и так обречены на смерть. Чудо, которое всех спасет, ждать не стоит. Тем не менее, со своими людьми Дариус еще раз попробовал связаться, но результат был тот же самый. Смирившись с неизбежным, Кауфман посмотрел на железные двери, за которыми копошились монстры, после чего подошел к боеголовке. Перед глазами у мужчины за считанные секунды пронеслась вся жизнь. Сделав глубокий вдох и выдох, Дариус, не дрогнувшей рукой, привел боеголовку в действие. Яркая вспышка, и высоко в небо поднялся огромный огненный гриб. На одну цивилизованную общину в этом неспокойном мире стало меньше. Арт. Уничтожение Сайнта. 36. После того, как запись с разоблачением Кауфмана была пущена в эфир по всем частотам, Лэнс поинтересовался, не знает ли Чарльз, где можно раздобыть подходящий транспорт или хотя бы какие-нибудь припасы. В ответ Горман лишь покачал головой, отчего Слэтеру сразу стало понятно, что дальше им не по пути. Сам Чарльз был не прочь последовать за Лэнсом, но тот в такой компании не нуждался, считая хозяина разграбленного бункера обузой. Дать ему оружие Слэтер не рискнул, опасаясь, что Горман при первой же возможности пальнет ему в спину. Но и убивать его Лэнс тоже не стал, ограничившись ударом приклада по лицу, отправившим Чарльза в нокаут. Покинув бункер, Слэтер стал искать транспорт. Поначалу его интересовали машина или мотоцикл, но спустя несколько часов Лэнс свои запросы снизил и был готов согласиться даже на велосипед. Всяко лучше и быстрее, чем передвигаться своим ходом. Но даже велосипед ему найти не удалось, однако Лэнс не отчаивался, упрямо продолжая поиски. Набредя на трехэтажное здание с рухнувшей в нескольких местах крышей, Слэтер думал, не обойти ли его стороной, но все же решил заглянуть внутрь. Это оказался заброшенный придорожный мотель. Фонарика или зажигалки под рукой не оказалось, а внутри было очень темно, так что Лэнсу пришлось продвигаться вперед очень медленно и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Очень уж в таких местах любили селиться какие-нибудь головорезы или мутанты, а Слэтер одинаково не горел желанием встречаться ни с первыми, ни со вторыми. Тут его чуткий слух уловил шум мотора, доносящийся снаружи. Выглянув на улицу, Лэнс заметил две машины. Водители этих тачек не стали подъезжать к самому мотелю, опасаясь, что из окон их могут обстрелять, а оставили транспорт в стороне. Из машин тут же вышли несколько автоматчиков и направились к зданию. Ребята явно здесь проездом. Местные давно бы все растащили и не стали бы сюда повторно заглядывать, заключил Лэнс, радуясь, что не успел подняться на второй этаж. Перебежав на другую сторону, Слейтер выбрался на улицу через окно. Потенциальных врагов он успел насчитать шестерых. Если застать гостей врасплох, то можно перестрелять их всех. Но тут все зависит от удачи. Вполне вероятно, что его самого в этой стычке пристрелит. Гораздо более подходящим вариантом было забрать одну из тачек и поскорее отсюда свалить, не поднимая лишнего шума. Подбежав к стене, Слейтер осторожно выглянул за угол. Расклад был не самый плохой. Лишь один боец остался присматривать за машинами, в то время как пятерка отправилась обыскивать мотель. Дополнительным преимуществом Лэнса была темнота. Происходи подобное днем или утром, провернуть этот маневр вряд ли бы получилось. Сначала Слейтер, пользуясь тем, что часовой смотрит в другую сторону, перебежал на другую сторону дороги, затем рухнул на землю и пополз вперед, пользуясь плохой видимостью. Добравшись до машины, выпрямившийся Лэнс долбанул часового прикладом винтовки по затылку, отчего тот мигом отрубился. В ходе беглого осмотра машин выяснилось, что ушедшие в мотель ребята забрали ключи. Правда, эту проблему Лэнс без особого труда решил, немного похимичив с проводками. Проверив уровень бензина и заведя машину, Слейтер забрал у вырубленного часового огнестрел и нож, быстренько продырявил колеса у второй тачки, чтобы избежать погони, после чего поспешил как можно скорее отсюда убраться. Вслед ему со стороны выбежавших на улицу ребят тут же полетели пули, но ни одна из них в пригнувшегося Лэнса так и не попала. Несясь по кочкам и оставляя за собой облако пыли, внедорожник в какой-то момент заглох. Барбара попыталась машину завести, но ничего у нее не вышло. Девушка не особо во всем этом разбиралась, а потому перевела взгляд на сидящего рядом Кертиса, который выглядел каким-то уж сильно поникшим и усталым. «Есть предположение, в чем дело?» — поинтересовалась она. «Есть. Но что толку гадать? Под капот надо лезть и смотреть, что там не так. Посмотришь, а то я во всех этих вещах не особо разбираюсь». Стоун устало кивнул, после чего вышел на улицу. Выбралась из машины и Барбара. Глядя по сторонам, девушка смотрела, не ошивается ли кто-нибудь поблизости, будто то человек, животное или трог. В какой-то момент перед глазами у нее вдруг все поплыло, и Барбару посетило видение. В нем девушка разглядела знакомую заброшенную церковь, а в ней какой-то непонятный черный обелиск, покрытый извилистыми узорами. Рядом с этим камнем стояла Ринель в тонкой больничной рубашке. Ничего более подходящего после освобождения из стазисной камеры нимфа не нашла. «Я жду тебя», — услышала Барбара мелодичный голос в своей голове, прежде чем вернуться к реальности. Копавшийся под капотом Кертис ничего этого не видел, так как сосредоточился совсем на другом. Он вроде бы понял, в чем дело, и теперь пытался это исправить. С подходящими инструментами сделать это удалось бы гораздо быстрее, а так ремонт слегка затянулся. «Надеюсь, тебе есть, куда теперь податься?» — поинтересовался Стоун. «Теперь есть. Надо кое-какое место в городе посетить», — уклончиво ответила Барбара, ожидая более подробных расспросов. Но их не последовало, что девушку слегка озадачило. Но тут Барбара заметила ядерный взрыв вдалеке. К счастью, они уже были достаточно далеко от Сейнта. Кертис окликнула она своего спутника. Стоун ненадолго оторвался от починки, тоже заметив гигантский огненный гриб. «Повезло, что мы вовремя оттуда убрались, и что машина не заглохла раньше, а то ударной волной могло бы достать», — сказал он. «В Сейнте все это время было ядерное оружие?» «Не было. Мы недавно забрали боеголовку у дикарей. Как думаешь, кто ее подорвал?» «Точно не траги. У них на такое мозгов не хватило бы. Да и сама по себе она рвануть не могла. Видимо, до нее добрался кто-то из выживших и решил, что терять ему или ей больше нечего». Барбара с этим предположением согласилась. После того, как Кертис еще несколько минут покопался в движке, затем закрыл капот, вернувшаяся за руль девушка попробовала завести машину, и у нее это получилось. Проблема с транспортом была решена, и можно было продолжить путь к церкви. Однако Кертис возвращаться в машину почему-то не торопился. «Чего ты ждешь? Садись», — сказала Барбара, открыв окошко. «Езжай одна. Дальше нам не по пути», — вдруг заявил Стоун. Не понимая, что он имеет в виду, хмурая девушка заглушила мотор и вышла из внедорожника. «Это шутка какая-то глупая, что значит, нам дальше не по пути», — уточнила Барбара. Кертис тяжело вздохнул. Повернувшись к девушке спиной, он задрал форму вверх, показав след от укуса на левом боку. «Когда?» — спросила девушка упавшим голосом. «Когда ты кенгуру бежала, я прикрывал твою спину, а за своей поглядывать забыл. Вот один урод незаметно ко мне и подобрался», — ответил Стоун, вновь повернувшись к собеседнице лицом. «И ты так спокойно об этом говоришь, поздно уже беспокоиться. Раньше надо было это делать», — пробормотал Кертис обреченным тоном. Барбара не знала, что на это сказать. Стоун прикрывал ее, даже не догадываясь, что троги не представляют опасности для его спутницы. Если бы они добрались до ангара вместе, перед этим открыв ворота, Кертис бы не пострадал. Укуси его за руку или за ногу, ее можно было бы ампутировать, избежав заражения. Но укус за бок – это смертный приговор. «Мне жаль», – только и сказала Барбара, не придумав ничего лучше. Стоун на это ничего не сказал. В том, что она знает Кертиса всего ничего, все же был небольшой плюс. Будь они хорошо знакомы уже давно, прощаться навсегда было бы намного тяжелее. Подойдя к Стоуну, Барбара заключила его в объятия и страстно поцеловала в губы. Охотно ответив на поцелуй, Кертис приобнял девушку за талию. «Береги себя», — сказал он уже после того, как Барбара отстранилась. Девушка лишь коротко кивнула в ответ. Сев в машину, Барбара завела внедорожник. Отъезжая от Кертиса, она какое-то время смотрела в зеркало заднего вида, как обреченный Стоун провожает ее взглядом. По щеке девушки потекла непрошенная одинокая слезинка, которую Барбара поспешила стереть. Арт. Лэнс обыскивает мотель. Рен, 13. Печально знаменитое аббатство Эшер. Когда-то его обитатели провели сложный ритуал по призыву и подчинению какого-то очень мощного демона. Но либо подчинить его не получилось, либо призыватели что-то напутали, и на их зов явился совсем не тот, кого они ждали. Так или иначе, закончилось все жестокой резней. Инфернальная тварь вызвала своих прислужников, утопив в крови ближайшие поселения. Решать эту проблему пришлось боевым магам. С прислужниками они расправились, но их хозяин оказался слишком силен. Полностью уничтожить его не удалось, лишь изгнать обратно. «Отправив меня в Эшер, Аринель сказала, что здесь я встречу одного человека. Убив его, я сумею вернуть ее благосклонность. Госпожа предупредила, что противник не так прост, как может показаться на первый взгляд, посоветовав мне не расслабляться, пока он не испустит дух. Но браслет с жемчужинами мне так и не вернула. Видимо, посчитала, что так я гораздо лучше усвою урок. Путь до аббатства, точнее до того, что от него осталось, занимает несколько суток. Сразу подходить к руинам на холме не спешу, пытаясь осмотреться издалека. Возле окон никаких лучников вроде бы нет, если только они не пригнулись, зная, что я рядом. Хотя откуда им об этом знать, никаких капканов на земле тоже не видно. Тем не менее, на всякий случай обхожу руины, чтобы зайти с другой стороны. Плохо, конечно, что под рукой нет белой жемчужины, но не критично. Как-нибудь и без нее справлюсь. Добежав до стены, прижимаюсь к ней спиной. Обнажив сабли, залезаю внутрь через разбитое окно. Аринель говорила всего об одном враге, и у меня нет оснований ей не доверять. Бесшумно шагая по аббатству, стараюсь прислушиваться к каждому шороху. Осматривая все кельи, а также покой аббата, в какой-то момент натыкаюсь на постороннего. Накрывшись одеялом по самую голову, он лежит у стены неподалеку от окна. Странно, что ни в одной из келий. Там было бы намного удобнее. Судя по силуэту, это парень или мужчина. Не исключаю, что он очень устал, а потому не стал искать более подходящее место для ночлега. Но больше все это похоже на ловушку. Приблизившись к неподвижной фигуре, откидываю одеяло и вижу перед собой соломенное чучело, украденное из чьего-то огорода. Так и есть, ловушка. Благодаря хорошим рефлексам, сабли отбиваю острый дротик, летящий в мою шею со стороны ближайшего окна. Выскочив на улицу, замечаю неподалеку какого-то темноволосого парня лет 20 с духовой трубкой. Его лицо кажется мне смутно знакомым, но где я раньше видел этого парня и при каких обстоятельствах, никак не могу вспомнить. Вместо того, чтобы перезарядить трубку и попробовать вновь выстрелить в меня дротиком, он откидывает ее в сторону, затем обнажает гладиусы и идет мне навстречу. «Убей его!» — слышу в своей голове голос Аринель. «С радостью, моя госпожа!» Пока приближаюсь к врагу, ловлю себя на мысли, что вот-вот вспомню, где же видел этого парня раньше. И, наконец, вспоминаю. Лагерь работорговцев. Мое самое первое задание в качестве эмиссара. Он был последним, кого я убил в тот день. Или не убил, я оставил этого парня умирать, после того, как нанес ему смертельное ранение. Но бездыханное тело куда-то пропало, и найти его я не смог. И вот спустя столько времени мы встретились снова. Как и я, мой противник с момента нашей прошлой встречи ничуть не постарел. Как такое возможно? Некромантия? Вряд ли. На разлагающегося мертвеца он совсем не похож. Жалеешь, что не добил меня тогда? Интересуется незнакомец, будто прочитав мои мысли. Ничего страшного. Еще не поздно исправить эту ошибку, спокойно отвечаю. Нисколько не сомневаюсь, что смогу одолеть этого недобитка, но и о предостережении госпожи не забываю. Не случайно она сказала, что враг сильнее, чем покажется на первый взгляд. Я это учту, и голову этому выродку отрублю. Без нее он точно не оживет. Проверяя, на что способен мой противник, сразу замечаю, что его боевые навыки за прошедшее время очень сильно возросли. Он не только спокойно отражает мои удары, но и контратакует в самый подходящий момент. Усилив напор, вынуждаю его уйти в глухую оборону, пробить которую мне не удается. Нетель, вдруг говорит противник. Знакомое имя отвлекает меня буквально на мгновение, но моему врагу этого оказывается достаточно. Изловчившись, выродок ловко смещается в сторону и легонько полосует меня по левому бедру, после чего чуть не лишается головы, едва успев пригнуться и отскочить назад. «Что ты сейчас сказал?» Спрашиваю я, назвал имя своего учителя. «Быть этого не может. Нас обучал один и тот же человек, точнее эльф. Как такое возможно? Неужели?» «Да нет, быть этого не может. Мысль, что Аринель спасла умирающего надсмотрщика, исцелила с помощью своей магии, и спустя какое-то время, как и меня, привела его в священную рощу, приказав Нетелю заняться его обучением, кажется дикой и безумной. Не могла моя госпожа так поступить. Это совсем на нее не похоже. А свое имя назвать не хочешь?» Спрашиваю я, затем делаю резкий выпад, метя противнику в грудь. Однако выродок ловко уклоняется. За уворотом тут же следует контратака. Противник пробует полоснуть меня гладиусом по горлу, но я успеваю защитить шею, подставив под удар вторую саблю. Сучке весело. Она себе интересную игрушку нашла, но не думай, что так будет всегда. Рано или поздно, ты наскучишь этой дряни или разочаруешь ее, и она, вдоволь наигравшись, выкинет тебя, словно ненужный мусор. Не знаю, сколько времени это займет, недели, месяцы, годы, возможно даже десятилетия, но итог будет один, так не кстати вспоминаются слова покойного некроманта Фалвиса. Одна за другой в голову лезут неприятные мысли. Все это время у Аринель был запасной вариант. Я из кожи вон лез, пытаясь доказать, что я достоин быть ее эмиссаром. А что сделал этот выродок? Вся его заслуга в том, что он принял смерть от моего клинка. Почему же госпожа вернула к жизни именно его, а не кого-то другого? Это и другие неприятные мысли сильно отвлекают, из-за чего, поддавшись эмоциям, делаю резкий выпад, пытаясь вновь перерезать этому выродку горло. Но шустрый противник без труда уклоняется от атаки, полоснув меня по левой ноге. Проклятие! Он меня уже дважды порезал, в то время как я его еще ни разу не задел. Отбросив неприятные мысли и эмоции, концентрируюсь на бое, впервые за долгое время встретив равного мне по силам фехтовальщика. Наш бой напоминает долгий изнурительный танец. Сталь бьется о сталь, и эти звуки все никак не смолкают. Складывается ощущение, будто я сражаюсь с собственной тенью. Я не могу никак этого выродка достать, но и ему это тоже не под силу. Остается только гадать, сколько времени мой противник провел в долине полуночи, но учеником он явно был способным, и к этому бою подготовился хорошо. В отличие от меня, мой противник пока еще ни одной ошибки не совершил. У него даже дыхалка не сбилась, в то время как у меня вдруг начинает все плясать перед глазами, словно у запойного пьяницы. Кружится голова и понемногу отнимаются ноги. Левая нога в начале боя легонько соднила, а сейчас ее как будто прижгли огнем. Яд. Этот выродок перед боем чем-то смазал свои гладиусы. Не знаю, чем противник меня отравил, но чувствую, что мое время на исходе. С этой мыслью перехожу в контратаку, слегка потеснив противника и вынудив его начать пятиться назад. В какой-то момент мне даже удается выбить один гладиус из его рук, что придает мне уверенности. Вот только нога уже совсем полыхает. Стиснув зубы, стараюсь не обращать внимания на боль. Из-за того, что в глазах все двоится, в какой-то момент перестаю различать, какой из двух парней с Гладиусом настоящий. Понимание приходит в тот момент, когда острый клинок вонзается мне в живот. Вздрагиваю, понимая, что проиграл, но все еще продолжаю размахивать саблями перед собой, надеясь достать противника. Однако он резко извлекает Гладиус из моего живота, делает нырок, так что мое оружие проносится над самой его головой, быстро меня оббегает и наносит удар в спину, пронзая меня насквозь. Выронив оружие, как завороженный наблюдаю за окровавленным клинком, торчащим из моей груди. Провернув Гладиус в сторону, убийца резко его выдергивает. Сдавленно покашливая, чувствую, как по губам течет кровь. Зажимая ладонью дырку в груди, падаю на колени. Такое ощущение, будто сама смерть коснулась меня своей костлявой рукой, и от этого прикосновения по всему телу пробежал холод. Эмиссар может быть только один, и теперь это не ты, раздается в моей голове голос Ринель. В нем нет грусти, триумфа или злорадства, лишь капелька сожаления. Предсмертное предсказание некроманта сбылось. Я разочаровал свою госпожу, и мое время подошло к концу. У меня была возможность все исправить, но этот враг оказался мне не по зубам. Я сам во всем виноват. С этой мыслью падаю на траву. Глядя в сторону, вижу, как убийца обходит меня, наклоняется и подбирает второй Гладиус. Холод приближающейся смерти пробирает до костей, дышать становится тяжело и больно, веки тяжелеют. Бросив Лару в Бильфоре, я вернулся в Шизарский лес, веря, что у меня другой путь, и теперь этот путь подошел к концу. Я люблю тебя, Аринель, тихо бормочу напоследок дрожащими губами, прежде чем свет перед моими глазами навсегда меркнет. Арт, Рен, 37. Благодаря высокой скорости и знанию пилотам местности, конвертоплан сумел довольно быстро добраться до Сейнта. Однако вместо хорошо охраняемой цитадели Квинтин, Дейн и Нил обнаружили лишь один большой кратер. Всех троих в разной степени увиденное повергло в шок, никто к такому был не готов. Пилота уничтожение Сейнта скорее порадовало. Хоть подлетать в упор к цитадели Квинтин изначально и не планировал, он опасался, что такую здоровую махину могут заметить и открыть по ней огонь. Конвертоплан мог похвастаться неплохой броней, но одно точное попадание из гранатомета по несущему винту гарантирует крушение. Теперь об этом можно было даже не беспокоиться. Дейн, в отличие от Квинтина, при виде кратера впал в ступор. Он не сумел помочь своей госпоже, потратив слишком много времени на всякую ерунду. Его создательница мертва, да и ему, скорее всего, тоже осталось недолго. Магия богини, даровавшая ему жизнь, в любой момент рассеется, и он снова обратится в глиняную фигуру размером в человеческий рост. От депрессивных мыслей эмиссара отвлекло пришедшее видение, в котором он увидел все то же самое, что и Барбара, да более знакомую заброшенную церковь и черный рунный обелиск. Смысл увиденного был прост и предельно понятен. Это необычное путешествие должно было закончиться в том же самом месте, где и началось. «Как называется твой родной город?» — обратился эмиссар к Нилу. «Понятия не имею, как он назывался до катастрофы. Я его всегда называл Большой помойкой», — ответил мальчик. «Ладно, пусть будет Большая помойка. Нам надо туда вернуться». «Зачем, думаешь, твоя девчонка сейчас там?» «Не думаю. Я это знаю». «Почему Дейн в этом так уверен?» Нил спрашивать не стал, поверив эмиссару на слово. Объяснять Квинтину, где находится и как выглядит Большая помойка, не пришлось. Пилот сразу понял, о каком месте идет речь. К словам о том, что как только он их туда доставит, то после этого может сваливать куда захочет, Квинтин отнесся скептически. Верить незнакомцам на слово он не привык. Как только конвертоплан добрался до города, Дейн указал пилоту на первую попавшуюся высотку, приказав Квинтину там приземлиться. Сам полет был недолгим, но кое-какие вопросы в ходе него эмиссар себе задал, и даже сам попробовал на них ответить. Вот только сами ответы Дейну не понравились, поскольку переворачивали все с ног на голову, подводя эмиссара к мысли, что все, во что он верил, может оказаться ложью. И это иномерца не то чтобы пугало, но почву из-под ног выбивало. Однако внешне он оставался сосредоточен и невозмутим. Сразу же после посадки на крыше, Дейн сначала пропустил вперед Нила, затем вышел сам, сказав Квинтину, что он свободен. Подойдя к краю, мальчик и эмиссар посмотрели вниз. Пилот же поспешил взлететь, опасаясь, что вернувшиеся пассажиры могут передумать. Ну и куда дальше? полюбопытствовал Нил, осматривая улицы. Неподалеку от того места, где мы встретились, находится церковь. Знаю я это место. Хорошо, что знаешь. Нам надо туда. Нил повернулся к Дейну лицом. Она сейчас там? Уточнил мальчик. Да, уверенно ответил эмиссар. И вы сможете вернуться обратно в свой мир, скорее всего. Мальчик улыбнулся. Ну так чего мы ждем? Пошли. Дейн лишь молча кивнул. Эмиссар видел, как сильно воодушевили мальчика его слова, однако сам был настроен не столь оптимистично. Мысли, пришедшие в его голову во время полета, не давали и намерцу покоя, однако делиться ими с Нилом Дейн не спешил, не потому что перестал доверять своему юному спутнику. Просто это касалось только эмиссара и его госпожи. Мальчику во все это лезть не следовало. «Идем», — только и сказал Дейн, отходя от края крыши. Уже в городе внедорожник снова заглох, и в этот раз дело было не в движке или какой-то другой поломке. Просто в машине закончился бензин, поэтому дальше Барбаре пришлось пойти пешком. По пути к церкви девушка всерьез раздумывала над тем, чтобы махнуть на все рукой и вернуться к оставшимся на свободе стальным крысам. О том, что в подземке побывали жестянки, и после их визита депо опустело, ей никто рассказать не удосужился. Даже не зная всех этих подробностей, от мысли вернуться в банду Барбара отказалась. Нечего ей было больше там делать. Неподалеку от церкви девушка наткнулась на парочку трогов, доедающих какого-то мертвого бедолагу. На Барбару уродцы взглянули лишь мельком, после чего вернулись к трапезе. Рядом с окровавленными ошметками девушка заметила пистолет покойника. Поборов брезгливость, Барбара подошла ближе, наклонилась, подобрала пушку и убрала ее за пояс. Придя в церковь, девушка распахнула дверь и вошла внутрь. За рядами скамеек она увидела Ринель все в той же больничной одежде, стоящую рядом с черным обелиском, покрытым извилистыми узорами. «Быстро же ты досюда добралась», — сказала нимфа, повернувшись лицом к названной сестре. «Я уже бывала здесь раньше, но этого камня здесь раньше не видела, потому что его здесь и не было. Это я его создала». «Как это? Создала? Зачем?» По лицу Аринель пробежала тень. «Для таких, как я, смерть – это еще не конец. Теряя телесную оболочку, мы переносимся в другой, гораздо более лучший мир. По крайней мере, так мне рассказывала одна из моих сестер. Создав этот обелиск, я надеялась переступить границу между мирами и хотя бы ненадолго воссоединиться со своими сестрами. Но вместо этого провалилась сюда». Барбара нахмурилась. Далеко не все из сказанного ей было понятно, но главное она уяснила. Однако кое-что еще было необходимо прояснить. Троги не случайно напали на Сайнт. «Это все твоих рук дело», — обвинила Барбара нимфу в гибели своей общины. «Они это заслужили. Не стоило им держать меня в клетке, словно рабыню. За это ответственны всего несколько человек из Сайнта. А погибли все, кто там был. Жизнь несправедлива. За все надо платить. И порой расплата настигает не только виновных, но и тех, кто оказывается рядом». Барбару такое объяснение, произнесенное равнодушным тоном, разозлило. Она вспомнила Кертиса и еще нескольких человек, с которыми у нее были вполне себе неплохие, почти дружеские отношения. Все они, как и многие другие, не заслуживали смерти. Выхватив оружие, Барбара уже была готова всадить Ринель пулю в лоб, однако не успела нажать на спусковой крючок, как какая-то неведомая сила вырвала пушку из ее рук. Подлетев к самому потолку, пистолет лопнул, разлетевшись на несколько частей. Для большей наглядности, Аринель хотела с помощью телекинеза откинуть Барбару к стене, но почувствовала легкое головокружение и слабость во всем теле. Силы все еще были при ней, но воссоздание рунного обелиска, перемещение к нему и длительное нахождение в другом мире, вдали от Шизарского леса, порядком вымотали нимфу. А ведь еще предстояло совершить переход, что тоже требовало определенных усилий. «Моя кровь нас связала, поэтому я тебя прощаю, но делаю это в первый и в последний раз», — сказала Ринель, пряча слабость за маской милосердия. Очередная демонстрация сил незнакомки пыл Барбары остудила. Несмотря на яркие негативные эмоции, девушка не хотела, чтобы нимфа проделала с ней все то же самое, что и с пистолетом. «Ладно, будем считать, что намек я поняла», — все же выдавила из себя Барбара. «Хорошо, что поняла. Садись и жди», — ответила Ринель, указывая на скамью. «Чего ждать? Скоро сюда придет кое-кто еще, и как только все будут в сборе, мы наконец-то покинем этот мир». Арт. Барбара приходит в церковь. 38. Надолго ожидание не затянулось, и получаса не прошло, как в церковь пожаловал Дейн. приведенному эмиссаром хвосту в виде Нила, лесная богиня была, мягко говоря, не рада. В отличие от Барбары, тут же бросившейся Нила обнимать, приятно было увидеть не просто знакомое лицо, а человека, с которым у нее не было связано никаких неприятных воспоминаний. Дэйн и Аринель в это время напряженно смотрели друг на друга. «Как видишь, со мной все в порядке. Жаль, что твоих заслуг в этом нет», — холодно проговорила нимфа. «Как давно вы здесь находитесь?» — уточнил эмиссар, имея в виду не церковь, а этот мир. «Чуть больше недели, а я всего пару дней. Считаешь это достойным оправданием?» Дэйн ничего на это не ответил, переведя взгляд со своей госпожи на черный обелиск. Он как две капли воды был похож на тот, что был в храме культистов. Тогда эмиссар решил, что обелиск принадлежит недобитым демонопоклонникам, похитившим богиню. Теперь же у него возникли вполне закономерные подозрения, что все было совсем не так, как он думал. «Теперь мы можем вернуться?» — поинтересовался эмиссар. «Можем. Мальчик тоже отправится с нами. Исключено. Магия обелиска не рассчитана на такое количество переходов. Мне плевать, на что она рассчитана. Я обещал ему, что заберу его отсюда, и я свое обещание сдержу, даже если сам навсегда останусь здесь», — решительно заявил Дэйн. «Тогда и я тоже останусь. Либо мы убираемся отсюда все вместе, либо только ты одна», — вклинилась в их разговор Барбара. Аринель бросила недовольный взгляд на названную сестру. «Жалкие людишки, один из которых и вовсе ее слуга, пытаются ставить ей условия. Какая неслыханная наглость. Но пойти у них на поводу лесной богини все же пришлось. Обрести потенциальную наследницу лишь для того, чтобы тут же ее лишиться, было глупо и недальновидно. Что же касается нынешнего эмиссара, то он, как и его предшественник, нимфу разочаровал. Но решением этой проблемы можно будет заняться позже. Сейчас есть заботы поважнее». Приблизившись к обелиску, Аринель коснулась его двумя руками и прикрыла глаза. Руны на камне начали ярко светиться, пока покровительница природы заряжала обелиск своей магией, делая его крепче. Подзарядка далась ей нелегко. В какой-то момент Аринель пошатнулась, едва не упав в обморок, что все сразу заметили. Но дело до конца нимфа довела. Ей хотелось как можно скорее вернуться в прекрасный лес, покинув этот проклятый и во всех отношениях грязный мир. Готово. Теперь его энергии хватит на четверых, но совершать переход надо по очереди, объяснила Аринель, отходя в сторону. А что конкретно надо делать, уточнил Нил. Просто подойди к обелиску и коснись его рукой, все остальное он сделает сам. Первым к камню устремился Нил. Следуя инструкциям нимфы, он коснулся обелиска правой рукой. Узоры на камне начали светиться, а сам обелиск как будто бы нагрелся. На мгновение церковь осветила яркая ослепительная вспышка, вынудившая собравшихся зажмуриться. Как только она погасла, Нила рядом с камнем не оказалось. Барбара повернула голову в сторону, бросив вопросительный взгляд на Дэйна. Получив в ответ одобрительный кивок, девушка подошла к обелиску, проделала все то же самое, что и Нил, и с тем же результатом. Как только мальчик исчез, на обелиске образовалось несколько глубоких трещин. После второго перехода их стало больше. Поскольку нимфа после переноса Барбары не сдвинулась с места, Дэйн понял, что пришла его очередь. Подойдя к обелиску, эмиссар протянул к нему руку, но вдруг замер, так и не коснувшись черного камня. Еще по дороге к церкви, Дэйна посетили разрозненные видения с участием той грустной девушки и черноволосого мальчика. Сейчас же он услышал ее голос в своей голове, точнее пение. Вспоминая слова той песни, которую незнакомка частенько напевала, Дэйн вспомнил и все остальное, схватившись за голову и стиснув зубы. Прозрение сопровождалось острой болью в затылке и в висках. Ранее начавший трещать по швам ментальный магический блок наконец-то был разрушен. «Лорана», — тихо проговорил Дэйн. «Что? Что ты сейчас сказал?» — спросила стоявшая в сторонке Аринель. Эмиссар повернулся лицом к своей госпоже. «Лорана, так звали мою мать», — сказал Дэйн, глядя Аринель в глаза. «Глиняная фигура в человеческий рост, оживленная с помощью магии. Ничего подобного. На самом деле все было совсем не так, как и полагается простому человеку. Он появился на свет естественным образом, а не благодаря чьей-то магии. Его мать была рабыней, а отец – жестоким надсмотрщиком в лагере работорговцев. Сид не избавился от нежеланного ребенка, а позволил ему появиться на свет, чтобы потом вырастить из него свою точную копию. Возможно, ему бы это удалось, если бы не Лорана, пытавшаяся донести до сына мысль, что ему совсем не обязательно становиться таким, каким его хочет видеть отец. К сожалению, Лорана умерла, пока ее сын был еще совсем ребенком. Дальнейшим воспитанием, а точнее дрессировкой мальчика, занимался Сид. Что-то от своего жестокого отца Дейн в итоге перенял. Как бы Сид своего отпрыска не обзывал и не лупил, по-своему он им дорожил, хотя признать это вслух был не готов. Как и его отцу, юноше предстояло стать надсмотрщиком и ловцом рабов. Но судьба распорядилась иначе. Очередной рейд оказался очень удачным. Группе, в состав которой входил Дейн, удалось пленить и доставить в лагерь нескольких девушек, в числе которых были две смазливые эльфийки. Пока шел спор о том, стоит ли продать ушастых пленниц подороже на аукционе или же оставить их для утех, как когда-то ту же самую Лорану, попользоваться которой успели многие, в лагерь проник какой-то парнишка с каштановыми волосами. Его целью было спасение эльфиек, но и других пленников он освободил, а работорговцев и надсмотрщиков вырезал. Дейн помнил, как незваный гость прикончил Сида, а следом и его самого. Точнее не прикончил, а смертельно ранил, оставив умирать. И Дейн бы обязательно отправился вслед за отцом, если бы вдруг рядом с ним из ниоткуда не появилась зеленоглазая красавица. «Ты сказала, что сможешь вернуть ее к жизни, после того, как я стану сильнее». Но свое обещание так и не сдержала, напомнил эмиссар. «Я не умею полноценно воскрешать мертвых. Неужели? Тогда как ты воскресила меня? Никак. Ты не умирал, но был в полушаге от смерти. Исцелить смертельные раны – это не то же самое, что воскресить мертвеца». И это была чистая правда. Дейн вспомнил, как зеленоглазая незнакомка сначала остановила кровотечение, затем вместе с ним переместилась в лес. Там она погрузила его в какой-то источник. Выбрался из него Дейн уже самостоятельно, без помощи спасительницы. Купание в источнике его излечило, так что даже шрама на рассеченной шее не осталось. Ну а далее были тренировки с Нейтелем, а также обещание когда-нибудь поквитаться с Рином и вернуть Лорану. Теперь-то было понятно, что последнее обещание было заведомо невыполнимо, но тогда Дейн поверил своей спасительнице. «Почему ты выбрала меня на роль нового эмиссара?» – спросил Дейн. «Потому что у тебя и твоего предшественника было много общего. Вы оба не понаслышке знали, что такое боль и пренебрежение. Оба лишились матерей, будучи еще совсем детьми. Оба оказались окружены плохими людьми. Вы понимали, что идете не тем путем, и хотели с него свернуть. У Рина, в отличие от тебя, это получилось сделать. Кроме того, что Рен убил Сида, а ему самому вспорол шею, Дейн на своем предшественнике больше ничего не знал. Но что имеет в виду Аринель, говоря про выбранный путь, сразу понял. Будущий эмиссар не хотел быть надсмотрщиком и ловцом рабов. В каждой изможденной грустной девушке, сидящей в клетке, он видел свою мать. Потому, в отличие от коллег, никогда не использовал рабынь в качестве секс-игрушек. Ни раз и ни два его посещала мысль все бросить и сбежать, перед этим освободив узников и узниц. Вполне возможно, вскоре он бы так и поступил. Но вмешалась судьба в лице Рина, выполнявшего первый приказ Аринель в качестве эмиссара. «Никакие сектанты тебя не похищали. Ты сама создала обелиск, воспользовалась им, а мне отправила ложное видение», сделал вывод Дейн. «Это так», не стал Аринель отрицать очевидное. «Ты мне лгала, всегда и во всем, и что с того? Ты получил силу и долголетие, расквитался со своим убийцей. Это гораздо большее, чем ты хотел и заслуживал. Чем ты недоволен?» Недоволен Дейн был тем, что лесная богиня не выполнила свое обещание, вместо этого превратив его в послушного и исполнительного слугу. Как только он расправился с Рином, нимфа проникла в его голову, с помощью магии провела кое-какие манипуляции с его памятью, после чего Дейн забыл, кем он был раньше, но сохранил боевые навыки, приобретенные во время занятий с Нейтелем. Можно ведь было просто стереть воспоминания о том, как ты пообещала воскресить мою мать. Зачем было нужно внушать мне, что я гомункул? Стал допытываться эмиссар. Я решила, что так будет лучше. Тому, кто считает себя кем-то вроде более совершенной версии голема, неведомы страх и сомнения. С Рином ты проделала то же самое? Нет, его я очаровала. Мальчишка оказался очень впечатлительным. Он искренне поверил в то, что любит меня, и даже зная, что это чувство безответно, в сторону других девушек даже не поглядывал. Безграничная любовь гарантирует безграничную преданность. Так я думала, но это оказалось ошибкой. В какой-то момент Рен наступился. Он пошел против моей воли, и был готов сделать кое-что, зная, что мне это не понравится. И тогда ты решила избавиться от него моими руками. Ты наигралась с одной игрушкой, она тебе надоела, ты ее выкинула и заменила на другую. Это была проверка для вас обоих. Эмиссар может быть всего один. Сильный победил, а слабый проиграл. Все честно. Аринель не была глупой или слепой. Она видела, как в глазах Дейна пляшут недобрые огоньки, и примерно представляла, что ее нынешний эмиссар сейчас чувствует. Но его чувства нимфу мало заботили. Вернувшись в Шизарский лес и восстановив свои силы, первое, что она сделает, так это подкорректирует воспоминания прозревшего эмиссара, возведя гораздо более крепкий ментальный блок. Подобно своему предшественнику, Дейн нимфу разочаровал, но как Ирену, она даст ему еще один шанс. Эмиссар продолжит служить ей дальше, а об этом разговоре и своих открытиях даже не вспомнит. Влюбленный дурачок не оправдал твоих надежд. Другой дурачок с промытыми мозгами, считающий себя гомункулом, тоже тебя разочаровал. Не везет тебе со слугами. Сказав это, Дейн извлек Гладиус из ножен. Аринель холодно улыбнулась. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но прежде чем что-то сделать, сначала подумай о возможных последствиях, предупредила нимфа взбунтовавшегося слугу. Дейн о возможных последствиях подумал. Создание и укрепление обелиска лесную богиню вымотали, но сил на то, чтобы прикончить его, у Аринель хватит. Он даже подбежать к ней не успеет, как нимфа скрутит его в бараний рог, или еще что похуже сделает. Понимал Дейн и то, что как только они вернутся обратно в свой мир, Аринель, скорее всего, сотрет ему память или даже прикончит. Чтобы этого не допустить, эмиссар был готов заплатить высокую цену. Задействовав печать на клинке, Дейн усилил остроту Гладиуса. «Я уже обо всем подумал», — сказал он, после чего резко развернулся и нанес рубящий удар по обелиску. «Нет!» — отчаянно выкрикнула Аринель, но было уже поздно. В последний раз сверкнув, неровно разрубленный надвое обелиск тут же рассыпался, превратившись в груду черных маленьких камешков. Отрешенно глядя на эту кучку, Аринель не могла поверить, что ее слуга и защитник на такое решился. «Ты хоть понимаешь, что сейчас натворил?» — пробормотала нимфа дрогнувшим голосом. «Всего лишь нарушил твои планы», — спокойно ответил эмиссар, убирая Гладиус в ножны за спиной. «С каждой минутой, проведенной в этом мире, моя связь с Шизарским лесом ослабевает. Я не смогу создать новый обелиск. У меня на это попросту не хватит сил. Тем хуже для тебя. Забудь про Шизарский лес и его красоты. Теперь это место – твой новый дом. Здесь ты и сдохнешь, среди грязи, разрухи и уродливых бледных монстров. И ты тоже. Мы оба навсегда здесь застряли. Ну и что, в отличие от тебя, мне все равно, где жить и где умирать. Жалею я лишь о том, что не смог нормально с мальчишкой попрощаться». Перестав пялиться на разрушенный обелиск, Аринель повернула голову в сторону Дейна. Тоска и обреченность в ее взгляде сменились яростью. Мятежный слуга лишил ее возможности вернуться домой, и за это нимфа была готова стереть его в порошок. «Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь, но лучше сэкономь силы. Они тебе еще пригодятся», — посоветовал Дейн, будто прочитав мысли нимфы. И тут где-то на улице прозвучали выстрелы, отчего слова эмиссара об экономии сил прозвучали гораздо весомее. «Будь ты проклят!» — буквально прошипела Аринель, и ее прекрасное лицо исказило яростная гримаса. Не удостоив свою теперь уже бывшую госпожу ответом, Дейн развернулся и направился к двери. Провожая уходящего слугу взглядом, пока эмиссар не вышел из церкви, нимфа вспомнила про тот момент, когда помогла ослабшему от потери крови Дейну добраться до целебного источника, посчитав этот поступок самой большой ошибкой в своей жизни. Будь у нее возможность все исправить, нимфа бы обязательно ей воспользовалась. Но, увы, управлять ходом времени лесная богиня не умела. Радоваться тут было особо нечему, но кое-что Аринель все же утешила. Кто знает, возможно, она сумеет найти способ вернуться домой. Но даже если этого не случится, и она сгинет посреди всей этой разрухи, Шизарский лес и природа не останутся без покровительницы и защитницы. Арт. Обелиск. 39. Яркая вспышка и переход из одного мира в другой сопровождались потерей сознания. Очнулась Барбара на просторном зеленом лугу. Открыв глаза, девушка увидела чистое голубое небо без единого облачка. Заметила Барбара и красивую бабочку на своей левой ладони. Неужели получилось? Мелькнула в ее голове обнадеживающая мысль. Тут же возникло подозрение, что все это на самом деле сон, как тогда, в лаборатории Лестера, но Барбара сразу ее отогнала. Девушка интуитивно чувствовала, что лук реален. Приспосабливаться к новым условиям жизни ей было не впервой. Совершив преступление, Барбара сбежала из Сейнта, сумев выжить. Сейчас же у нее появилась новая возможность начать все с чистого листа. И не в грязных пустошах, где не знаешь, кто хуже, люди или кровожадные мутанты, а в совершенно других условиях. И девушку ничуть не пугало, что о новом мире она не знает ровным счетом ничего. Как-нибудь освоится, Барбара. Вдруг услышала она голос Нила. Обернувшись, Барбара заметила мальчишку. Стоя на холмике, он махал ей рукой, подзывая к себе. Подойдя к Нилу, девушка увидела за его спиной неглубокую речушку. «Пить не хочешь?» – полюбопытствовал мальчик. Пить Барбаре хотела. И есть. Подойдя к реке, девушка зачерпнула и выпила немного речной воды. А ведь когда-то, еще до встречи с остальными крысами, страдающая от голода и жажды Барбара была готова пить из грязной лужи, рискуя подцепить что-нибудь заразное. Сейчас же девушка ничуть не боялась заболеть. Вода в реке была чистая и прохладная. «Скажи, ты ведь тоже хочешь сейчас скинуть всю одежду и немного поплескаться?» – спросил Нил. «Немного», – честно призналась Барбара. «Может, тогда так и сделаем?» Девушка внимательно огляделась. Поблизости никого не было. «Давай по очереди. Сначала ты, а я покараулю», – предложила Барбара. Нил охотно согласился и сразу начал раздеваться. Девушка же отошла обратно к холму. Пока Нил плескался в реке, Барбара внимательно осматривалась. Заметив вдалеке лес, девушка вдруг ощутила, что ее тянет туда, словно железо магнитом. Вспомнив слова нимфы про кровную связь, Барбара предположила, что все дело именно в этом, и оказалась права. Последняя лесная дева застряла в другом мире, оставив родной лес без защиты. Кто-то должен был ее заменить, и кроме иномерянки, сделать этого больше было некому. Самой собой Барбара быть не перестала, но ее связь с природой стремительно крепла. При этом девушка чувствовала, как внутри нее будто что-то меняется, но эти метаморфозы иномерянку ничуть не пугали. Ее тепло постепенно наполнялось магической силой. Обучать ее было некому, поэтому предел новых возможностей и способностей Барбаре предстояло раскрыть самой. После того, как Нил вдоволь наплескался, его место заняла Барбара. Водные процедуры принесли небывалое умиротворение, и даже мальчишка, то и дело норовящий подсмотреть за ней одним глазком, настроение купающейся девушки не испортил. Никто расслабившуюся парочку в итоге так и не потревожил. Выбравшись из воды, Барбара быстро оделась. «Странно, куда они запропастились?» – озадаченно проговорил Нил, спустившись к воде. «Ты о ком? О Дейне и той девчонке. Они ведь должны были последовать сразу за нами. Почему же их нет рядом? Понятия не имею. Возможно, что-то случилось. Или их перенесло в какое-то другое место», предположила Барбара. Услышав такое объяснение, мальчишка как-то сразу скис. «Да ты не расстраивайся раньше времени. Мы обязательно их найдем», заверила его Барбара, правда не слишком уверенно. Как бы то ни было, лук они покинули и направились в сторону леса. И чем ближе они к нему подходили, тем увереннее Барбара себя чувствовала. И когда иномерцы зашли в чащу, к девушке непонятно откуда пришло понимание, что пока они находятся здесь, им ничто не угрожает. Лес позаботится о них, обеспечив всем необходимым. А Барбара, как новая покровительница природы, должна будет позаботиться о нем. Даже после ухода Дейна его слова, прозвучавшие как проклятие, плотно засели в мозгу Аринель. При мысли о том, что остаток своей жизни она проведет здесь, среди всей этой разрухи и вони, нимфе впервые за долгое время стало по-настоящему страшно. Буквально все в этом мире вызывало у нее отторжение. В отчаянной попытке вырваться из этого капкана, лесная дева попыталась создать новый обелиск, зачерпнув немного энергии из старого, разрушенного Дейном. Но попытка успехом не увенчалась. Энергия была потрачена впустую, и пополнить ее было негде. Аринель чувствовала, как магия понемногу покидает ее тело, подобности жидкости из покрытой глубокими трещинами чашки. На смену отчаянию пришла апатия. Какое-то время нимфа просто сидела на скамейке, глядя в стену перед собой. Мысль о том, что Барбара ее заменит, лесную деву больше не грела. Хотелось лечь, свернуться калачиком, закрыть глаза, заснуть и не просыпаться. Вместо этого Аринель покинула церковь, неторопливо бредя по улицам, будто в трансе или под кайфом. Одинокая безоружная девушка в больничной одежде привлекла внимание парочки оборванцев. Ее тут же обступили с двух сторон. Пока один, похабно улыбаясь, что-то бормотал, обдав нимфу ароматом перегара, второй, пристроившись сзади, бесцеремонно лапал Ринель за ягодицы, завершив ощупывание размашистым шлепком по мягкому месту. И это стало последним, что он сделал в этой жизни. Использовав телекинез, лесная дева отшвырнула любителя шлепков в сторону. Тот на большой скорости впечатался в кирпичную стену, а затем медленно сполз вниз, оставив за собой кровавый след. Другого кавалера нимфа подкинула вверх метров на 40, после чего пошла дальше. Крича от страха, рухнувший на землю оборванец моментально затих, переломав себе все кости. Ушедшая вперед Ринель даже не обернулась. Эта встряска помогла лесной деве скинуть апатию. Чтобы избежать подобных встреч, нимфа воспользовалась телепортацией. Именно благодаря ней она сумела так быстро добраться от Сейнта до церкви. Сейчас же Ринель просто переместилась за пределы города, отправившись во внешние пустоши. Шагала девушка без остановки до самого рассвета, совсем выбившись из сил. Заметив далеко впереди какую-то машину, движущуюся в ее сторону, Ринель прошла еще метров 50, прежде чем упасть на землю, потеряв сознание. «Подъем, красотка! Хреновое место ты выбрала для отдыха!» — услышала нимфа. Грубый мужской голос и легкие похлопывания по щекам привели лесную деву в чувство. Открыв глаза, Ринель увидела перед собой Лэнса. Обзаведясь транспортом, Слитер поехал в сторону Сейнта, но вскоре заметил вдалеке ядерный взрыв. От неожиданности мужчина надавил на тормоз. Что произошло, понять было сложно, но главное Лэнс уяснил, Сейнта больше нет. Мужчину данное открытие скорее огорчило, чем обрадовало. Отыскав в бардачке флягу с каким-то крепким ядреным пойлом, Слитер сделал пару больших глотков, помянув своих ребят, взятых в плен, а заодно и Барбару, даже не догадываясь, что девушке удалось спастись. Заодно он пожелал Дариусу Кауфману гореть в аду, куда после смерти и сам ожидал попасть. В излишней набожности Лэнса заподозрить было сложно, но вместе с тем мужчина понимал, что если загробная жизнь действительно существует, то таким, как он, в раю точно не место. Так что у него еще есть шанс снова встретиться с Дариусом Кауфманом, Карлом Брэнсом и еще много с кем. Хоть начальник службы безопасности Сейнта и заверил его, что оставшихся на свободе стальных крыс добили отправленные в депо жестянки, Лэнс не исключал, что кому-нибудь все же удалось выжить, и надеялся, что сумеет их отыскать, когда вернется в город. Но вместо этого наткнулся на Ринель, бредущую по пустошам. Девушку он заметил еще издалека, а когда подъехал к потерявшей сознание нимфе, вышел из машины. Отметив, что везет ему на смазливых одиноких блондинок, Слитер первым делом проверил незнакомку на наличие укусов, а уже после осмотра привел ее в чувство. Тратить время на кого попало Лэнс бы не стал, но уж больно привлекательной была найденная незнакомка. Ринель, в свою очередь, придирчиво осмотрела склонившегося над ней мужчину, про себя отметив, что данный экземпляр явно будет получше тех двух покойных оборванцев. «Спасибо, что остановился», — поблагодарила нимфа Лэнса. «От твоего спасибо мне не горячо и не холодно. Радуйся, что первым тебя нашел я, а не стая голодных псин или». Не дав мужчине договорить, подавшаяся вперед Ринель накрыла его губы своими. Слитер к такому оказался не готов, но на поцелуй охотно ответил. Легковозбудимым Лэнс никогда не был, и в плане секса с полоборота никогда не заводился. Однако всего один поцелуй найденной незнакомки чуть не вызвал у него стояк. Ударившая в голову кровь будто закипела, а мысли начали путаться, словно с похмелья. Очень сильно Лэнсу захотелось повалить незнакомку на землю, сорвать с нее всю одежду, пристроиться между этих стройных ножек и драть эту красотку до изнеможения, ни на что не отвлекаясь. Однако стоило Ринель оторваться от губ Слитера, как наваждение потихоньку начало отступать, а ясность мысли возвращаться. «Такая благодарность тебе больше нравится?» — робко поинтересовалась Ринель. «В качестве аванса сойдет», — пробурчал Лэнс, не понимая, что на него нашло. Лесная дева наградила мужчину кокетливой улыбкой. «Магия со временем уйдет, как бы нимфа не экономила силы, но красота и ум останутся. Пусть ее связь с Шизарским лесом постепенно угасала, а шанс вернуться домой стремился к нулю, умирать Ринель не хотела. Когда магия полностью пропадет, а вместе с ней исчезнет и долголетие, девушке, ставшей беспомощной смертной, понадобится надежный защитник. Незнакомец с механической рукой на эту роль идеально подходил. Так легко подчинить его своей воле, как когда-то Рина, вряд ли получится. Все-таки это опытный взрослый мужчина, а не впечатлительный мальчишка. Но какой бы сильной ни была его воля, незнакомец в итоге сдастся. Иначе и быть не может. Не возражаешь, если я отправлюсь с тобой? Поинтересовалась лесная дева. Не возражаю. Есть у меня ощущение, что впереди нас ждет много интересного. Улыбающаяся Аринель думала точно так же.